Ваша задача – молчать, кивать и улыбаться. Деньги уже в банке, вот документы. Это паспорт на имя Патрика Уэзерби. Никто не придерется, качество лучше настоящего, а ваше имя светить не стоит. И запомните, что курс галлеона к магловскому фунту 1:5. Через 5 минут они дошли до здания, на котором было написано «Кентриллианцы». Перси бы никогда не подумал, что банк может быть таким стеклянным. Они прошли внутрь и уже через минуту сидели возле банковского клерка, которому Снейп, не изменяя привычкам, тут же вынес мозг в своей неповторимой манере. Но магл Снейпа не испугался, а наоборот, зауважал и подробно рассказал Перси, что сумма на его счете составляет 50 тысяч фунтов и, если он не будет трогать основной капитал, то снимать проценты может хоть каждый месяц. Главное, предъявить паспорт, вот эту маленькую книжечку с неподвижной колдографией. Перси подписал какие-то бумаги, покивал головой с умным видом и решил для себя, что он сюда еще раз придет самостоятельно и во всем разберется. Проценты маглы тоже выдавали своими деньгами, но для обмена фунтов на галлеоны существовал Гринготтс. Выйдя из банка, Снейп ткнул пальцем в соседнее здание и сообщил Перси, что это книжный магазин и там сколько угодно информации о магловском мире, от экономики до географии. Но он лично советует заняться самообразованием после окончания учебы и не светить в Хогвартсе подобной литературой. Иначе директор расстроится, а он, Снейп, и без того занят по уши, чтобы еще и его утешать. Обратно они вернулись к той же таверне. На все про все ушло не больше часа, но Перси был выжат как лимон. Перед тем, как уйти, Снейп достал из кармана свиток пергамента и сунул его Перси. «Что это? Ваша премия за хладнокровие перед лицом опасности – редкое явление для Гриффиндорца. Рекомендация к Гамильтону для прохождения полугодовой юридической стажировки. От вас, ПФФФ, от лорда Малфоя. И нет, вы ему ничего не должны. Люциус порой выдает рекомендации моим ученикам в счет наших с ним взаимоотношений. Вас это не касается». Перси подумал, что он как-то невежливо себя ведет. «Надо хоть спасибо сказать, что ли?» «Профессор», — окликнул он Снейпа. Тот обернулся. «Спасибо вам, и скажите, я смогу как-то вас отблагодарить за все, что вы для меня сделали. Можете, не упустите свою жизнь, мистер Уизли. Многие на вашем месте пустились бы во все тяжкие, но я надеюсь, у вас больше мозгов. Займитесь тем, чем хотели. Добейтесь вершины, поставьте наше министерство в интересную позу, оно давно заслужило. И не слушайте рассуждения все равно кого про свет, тьму, чистую и грязную кровь, всеобщее благо и величие волшебников. Все это бред сивого Фистрала. Мир велик, и он не черно-белый, вы сегодня в этом убедились. Так что думайте своей головой». Снейп помолчал пару секунд и ехидно улыбнулся. «И вы учите, наконец, правила орфографии. Вот не язва, а часть 6». Остаток дня Перси пережил с трудом. Больше всего он хотел сейчас сбежать из Хагсмида, запереться в своей спальне и подробно описать тому все, что произошло. Может, тогда у него в голове это уложится. Но обязанности старосты школы никуда не делись. Пришлось засунуть свои желания поглубже и заняться наведением порядка. Ладно, хотя бы его подобие. Перси разогнал 5 магических дуэлей. Причем в 2 из них участвовали только девицы. Навестил лавку Зонка и предупредил всех, кто там был, что они могут свободно тратить деньги на что хотят, но он, как староста школы, запрещенный к проносу в Хогвартс изделия конфискует все равно. Слушать, что о нем думают студенты, Перси не стал, и так знает. По пути к нему прицепилась мадам Размерта с претензиями по поводу съехавшей крыши. Нет, не у нее. Силуэт 3 метел действительно выглядел оригинально, и что там произошло, Перси узнавать не хотел. В Хагсмиде сегодня дежурили Флитвик и МакГонагалл, вот к ним он скандальную мадам с удовольствием и отправил. Наконец все студенты покинули Хагсмид. Перси добрался до школы, проверил список Филча, убедился, что количество ушедших в деревню совпадает с количеством вернувшихся и никого не потеряли, а конфискат надежно заперт в каморке со швабрами. Полная дама на портрете вела себя как полная идиотка, хихикала и строила Перси глазки, требовала поцелуй, но в итоге согласилась на пароль. При входе в гостиную Гриффиндора на него упал транспарант с целующимися амурчиками. Фред и Джордж ржали как гиены, глядя на Перси, запутавшегося в розовой тряпке. В гостиной творился чад кутежа. Младшекурсников прогнали спать, чтоб не путались под ногами. Девушки нарядились в лучшие платья и кокетливо хлопали ресницами, улыбаясь своим кавалерам. Те тоже старались произвести впечатление, за неимением у большинства денег обходясь фантазией и трансфигурируя букеты из салфеток. А вот Могловское и шампанское как они протащили. «Эй, зануда, давай к нам, хоть повеселишься, сухарь не размоченный!» Заорали от камина и тут же захохотали и загремели стаканами. Перси махнул на весь этот бардак рукой и ушел к себе, как хотят, а он устал. Проходя мимо спальни первокурсниц, он услышал из-за двери громкие рыдания, но не придал им значения. Не все влюбленные были сегодня счастливы. Что тут поделаешь, жизнь штука несправедливая. Том засыпал его вопросами. Он хотел знать все, что сказал Снейп, как назывался банк, где он находился и что Перси видел по дороге. Перси старательно припоминал каждую мелочь и даже пытался нарисовать, как выглядела эта лондонская улица. Дома и машины, даже в его корявом исполнении, произвели на Тома впечатление. Он-то помнил совсем другое. Действие Снейпа он тоже высоко оценил, гордо заявив, что слизеринцы своих не бросают, а на уточнение Перси, что он вообще-то гриффиндорец, сказал, что распределяющей шляпе давно пора прочистить мозги или хотя бы пыть вытряхнуть. Еще Том агитировал его наведаться в банк и самому убедиться, как эта система с могловскими деньгами работает. И Перси подумал, что, если по справедливости, как минимум половина денег принадлежит тому, без него про Василиска никто бы не узнал, о чем он тому тут же и написал. Том долго молчал, а потом ответил, а нафига мне тут деньги, и Перси стало стыдно. Ты правда не знаешь, как воплотиться. Это был эксперимент, я и сам толком не понял, как все произошло, и получится ли обратно. Хочешь, я попробую запирающее заклинание снять? Правда, я контрзаклятия не знаю. Но, может, Билл подскажет, не надо, тетрадка может не выдержать, она же не железная, а если она разрушится, то я могу совсем исчезнуть, а ты бы хотел вернуться, глупый вопрос, кто бы не хотел, я не знаю, с чего начинать, тела у меня нет, а привидением, как кровавый барон, я не хочу, но вернуться было бы здорово, хотя бы для того, чтобы узнать, какая сука сперла мое прозвище, какое еще прозвище, помнишь, ты рассказывал про этого вашего темного лорда, который всех бил, а Поттера не добил. Лорд Волдеморт, это я придумал, а какой-то гад воспользовался. В смысле, ты, Волдеморт, ха, у нас в приюте и английские принцы были. Я не понял, да что тут понимать, в приюте хреново было очень, и жрать все время хотелось. Вот мы и придумывали каждый сам про себя, что он не сирота, никому не нужная, а потомок знатного рода, просто враги украли младенца, но благородный отец или там дед найдут и всем отомстят, и мешок золота отсыплют. Сами врали, сами верили. Я из своего имени анаграмму сделал. Лорд Волдеморт, красиво же, да, охренеть, мне тоже нравилось. А потом в приют Дамблдор приперся и сказал, что я волшебник. Я обрадовался, да и на слизеринника мне нормально относились. Они решили, что я как минимум полукровка, шляпа вроде к ним моглорожденных не закидывает. Я думал, что мой отец маг, но Ридлов я в списках студентов Хогвартса не нашел, хотя просмотрел за пару столетий точно. А про Волдеморта ты им рассказал? Ага, ради прикола. А оно прижилось, там среди своих у многих прозвища были. Нотт был гномом, потому что высокий, и Малфоя все павлином звали, Люциуса, не Абраксакса, отца его, получается, он умер, неудивительно. А потом Лондон стали бомбить, когда я на третьем курсе был, и раз херачили в труху, мой приют тоже в щепки, и как же ты на каникулах, воровал, и в подвале прятался, конфундус и меня не замечают, маг я или кто, а надзор, война шла, им похер было, почему тебя в школе не оставили, у меня был тот же вопрос, Дипит старый был уже, в Хаге всем заместитель рулил, Дамблдор, а он, сука, принципиальный, ну это сначала, а потом он мне мстил, почему? Я Хагрида на пятом курсе Аврором сдал, а он же такой гриффиндорец, пробы негде ставить. Этот дебил приволок в школу детеныша Акромантула и в коморке его нянчил. А то ж здесь очень скучно учиться, они же ядовитые и огромные. А я о чем? Хагрида я выследил и вызвал Авроров. В случае опасности для учеников старосты имеют на это право, в уставе прописано. Но пока они ужальниками щелкали, тварь сбежала в запретный лес. Хагрида выперли из школы и сломали палочку. Но его Дамблдор лесником пристроил и на меня обозлился. Вечно таскался за мной по пятам и подозревал в нехорошем. Козел, это что получается? В запретном лесу живет Акромантул? Может, сдох давно, они вроде южные. А родню по матери ты не искал? Видал я всю эту родню в неприличной позиции. Я отца нашел на свою голову. Роули помог зелье родной крови сварить. Оно может близких родственников указать. Правда, там реал действия несколько миль в диаметре. И я после шестого курса туда сгонял, поспрашивал. И нашел деда, бабку и папашу. Они тебя не приняли, не то слово. Орали все трое, как за жопу укушенные. Что мать моя ведьма и шлюха, что лучше б я в приюте сдох. Что хрен мне, а не наследство, они костьми лягут, но мне ни гроша не обломится. Сразу поняли, кто я, рожа у меня один в один папашина. Ну я плюнул и ушел, даже проклинать уродов не стал, зато узнал фамилию матери. И, Гонт, там вроде род пресекся, не совсем. Погоди, гонты же от Слизерина линию ведут, я родословные видел, а ты получаешься их потомок. Вот ты как смог тайную комнату открыть. Я сначала архив нашел, и все рассчитал. А потом в этом туалете раковина поддалась паролю, и там зашуршало что-то большое и стало подниматься. Наверное, я с циклом ошибся, хотел закрыть вроде, а дальше я не знаю, что было. Да уж, не повезло тебе, кое в чем повезло. Хорошо, что меня ты нашел, с тобой хоть поговорить можно, а подобрала бы какая-нибудь соплюха и начала на мне сердечки рисовать и страдания свои описывать, вот я бы озверел от такого. История, рассказанная Томом, долго не давала Перси уснуть. Он ворочался сбоку на бок и напряженно думал. Узнать, что твой собеседник и почти, да что там, без почти, друг, тот самый Волдеморт, было неприятно и страшновато. Но, поразмыслив, Перси пришел к выводу, что Том ни при чем. Во-первых, он попал в тетрадку в 17 лет, будучи как раз на седьмом курсе. Во-вторых, Волдеморт куролесил явно позже, пока не нарвался на Поттера. Значит, кто-то из знакомых Тома и правда воспользовался придуманным им псевдонимом. Зачем? Ну, это очевидно же, чтобы свое родовое имя не светить. Вдруг он был чистокровный и богатый, нехорошо бы получилось. Жаль, что узнать, кто это был, уже не получится. И однокурсники Тома давно мертвы, и поддельный Волдеморт погиб. Может, Том о чем-то и умолчал, но это наверняка было личным и в душу к нему Перси лезть не собирался. Главное, если бы он и правда был тем самым темным лордом, разве он стал бы Перси помогать? Да ни за что, а без Тома у него ничего бы не получилось. Ему бы и в голову такая авантюра не пришла. Значит, все к лучшему. Мерлиновы подштанники, это что получается, он богач? Интересно, как он теперь должен жить? Перси даже растерялся. Может, надо что-то купить? Нет, лучше план составить, а то накупит ерунды и все будут на него пялиться. Стоп, он же не сможет объяснить, откуда у него деньги, даже родителям, они его просто не поймут. Так, надо успокоиться, как там Снейп посоветовал, привыкать к ситуации, вот он и будет привыкать. А пока первым пунктом плана будет самостоятельный поход в Магловский банк, скажем, в марте, раньше и дергаться не стоит. А теперь спать, завтра зелье первым уроком и Снейп на нем с удовольствием оторвется, если он накосячит. Месяц Перси жил относительно спокойно, учился, дежурил, готовился к тритонам и болтал с Томом о всякой ерунде. Собеседником Том был язвительным, хоть до Снейпа ему было далеко, и интересным. Перси рассказывал о своей семье, о жизни в норе, обычаях магов и проделках студентов. Том в ответ веселил его приютскими байками и слизеринскими сплетнями 50-летней давности. Планы они тоже писали и переписывали. В конце марта Перси шел к Филчу, чтобы отдать ему список штрафников, которым завтрашний поход в Хогсмид запрещен. Вдруг за поворотом раздался голос Дамблдора: «И все же я весьма обеспокоен пропажей. Что же это такое пропало у великого волшебника? Акция забыл, что ли? Директор, вы порой выражаетесь так туманно, словно в вашей родословной кентавры наследили». Перси фыркнул от смеха и прижался к стене. Не хватало еще, чтоб они его заметили. «Вы хотите найти какую-то свою вещь, но упорно отказываетесь объяснить, как она хотя бы выглядит. Обратитесь к Трелани, пусть посмотрит в шар. Этот предмет, Северус, никогда мне не принадлежал, но он несет зло, и его нужно отыскать. Пожалуй, я завтра отдам распоряжение эльфам проверить личные вещи студентов. Вряд ли они придут в восторг. Не волнуйся, мальчик мой, почти все завтра гуляют в Хогсмиде, и эльфы будут очень аккуратны, не тронут даже лишние пылинки. Главное, узнать, где это, и у кого. А вот это уже плохо, очень-очень плохо. Если завтра эльфы сунут везде свои длинные носы, то Дамблдор будет в курсе, что у него есть рекомендация к Гамильтону от Малфоя. Вроде бы ничего криминального, Но Перси отчаянно не хотел, чтобы директор об этом узнал. А еще же магловский паспорт и документы из банка, там договоры цифры счета. Он быстро отнес список Филчу и рванул советоваться с Томом. Тот даже не стал тратить время на ругань в адрес Дамблдора. «Тебе нужен тайник, но в Хогвартсе прятать нельзя. Эльфы подчиняются директору, если он велит, они все перевернут. Спрятать где-то еще, а если кто-нибудь найдет, или бумаги пострадают, у меня идея. Слизеринцы в мое время часто носили тайники прямо на себе. Это как? Очень просто. Зачарованные карманы в мантии, кошелек с чарами расширения, или ремень. Круто было иметь тайник в перстне, но там много не спрячешь, максимум несколько флаконов с зельями. Мысль хорошая, но от такой вещи будет чарами фонить, я у Снеи по сумку видел. Так он ее наверняка сам зачаровал. А если делает мастер чар, то хрен кто поймет, даже эльфы не определят. Для бумаг ремень бы идеально подошел. Это дорого, наверное. Да блин, тебе же по карману. Вали завтра в банк, забери оттуда галеонов 10-20, на ремень должно хватить. А до дырявого котла там рукой подать, ты же говорил. На Диагонал Ли поищи лавку Винлунда, он этим торговал. Сейчас, наверное, там сын или внук. Я как-то не подумал. Меня тоже спрячь в ремень. Мало ли чё. Спасибо за идею, Том. Нарисуешь мне, в чем сейчас магловские девчонки ходят, и квиты. Так Перси и сделал. Из Хаксмида он трансгрессировал туда, куда показал Снейп, по ориентирам нашел банк и обратился к первому же клерку. Перси очень волновался, но все прошло как нельзя лучше. Милая девушка за стеклом, не переставая улыбаться, проверила его паспорт, поблагодарила за выбор их банка, выдала 100 магловских фунтов и подарила сувенирную ручку с логотипом. Перси видел такие у маглорожденных однокурсников, но сам никогда ими не пользовался. Однако это оказалось неожиданно удобно. Не надо таскать с собой чернильницу, а с Томом можно переписываться хоть на коленке. В Гринготтсе на него тоже внимания не обратили и Перси, запрятав поглубже 20 галлеонов, отправился на поиски лавки Винлунда. Мастер Чар, специализирующийся на изделиях из кожи, оказался сухопарым стариком с неожиданно острыми серыми глазами. Он внимательно выслушал Перси и предложил ему штук 10 ремней на выбор. Самый простой и неприметный, черного цвета, обошелся в 15 галлеонов. Мастер ухмыльнулся и похвалил Перси за то, что не повелся на дешевку. Потому что здесь использованы не только чары, но и руны. Если сделать привязку на крови, ремень невозможно будет ни снять без ведома хозяина, ни украсть. Тайник оказался в пряжке, открывался нажатием выступа на боковой грани. Влезть туда, кроме него, не мог никто, Винлунд давал гарантию. Перси махнул рукой, отдал остаток галлеонов за активацию рун и тут же спрятал все свои сокровища. Паспорт, свиток с рекомендацией, банковские бумаги, тетрадку с Томом и даже магловскую ручку. На всякий случай, обратный путь был ему уже знаком. Неизвестно, нашли эльфы пропажу или нет, но Дамблдор день ото дня делался все загадочнее и печальней. Он подолгу сидел в большом зале во время завтраков, обедов и ужинов, пристально разглядывая каждого студента. Вроде бы все вели себя как обычно, то есть ссорились, мирились, влюблялись, расставались, дрались и делали ставки на квиддич. Непонятно, что от них хотел директор, но приближались экзамены и ученикам было не до него. В пятницу у Перси был относительно свободный день, всего две пары с утра, а остальное время у семикурсников отводилось на самоподготовку. Майский день был такой солнечный и теплый, что Перси плюнул на осточертевшую библиотеку и устроился под деревом у Черного озера. Он достал из своего тайника тетрадку, ручку и стал описывать тому очередное происшествие в Хогвартсе. Отличилась опять великолепная гриффиндорская трия, его личная головная боль. Рон, Поттер и Гринджер шли вчера в башню Гриффиндора через коридор второго этажа. Из туалета Плаксы Мирл натекла большая лужа. Мокнуть им не захотелось, идти обратно было лень. Тогда Рон решил применить только что пройденные осушающие чары, но не учел, что его палочка после полета на Форде вела себя непредсказуемо. Поэтому вместо того, чтобы испарить воду, он превратил ее в лед, очень скользкий, что тут же и поняла Гринджер, которая проехалась по этому катку до самой лестницы и свалилась вниз, сломав ногу и заработав сотрясение своей умной головы. Шум и стоны привлекли внимание квиддичной команды Слизерина, которая возвращалась с тренировки. Флинт не стал мешкать и организовал спасательную экспедицию. Незадачливую Гриффиндорку транспортировали в больничное крыло. Против этого не мог возразить даже Драко Малфой. Хоть они с Гринджерой скандалили постоянно, но оставить ее без помощи было бы недостойным поступком. Зато белобрысый слизеринец умудрился нахамить сразу и Рону, и Гарри, за что огреб от обоих и тоже был доставлен к мадам Помфри. Перси так увлекся, описывая тому всю эту коллизию, что не услышал тихих шагов за спиной и вздрогнул от проникновенного голоса. «Мальчик мой, ты ничего не хочешь мне рассказать?» В этот момент от границы с запретным лесом донеслись панические крики. Часть 7. Директор. Директор Дамблдор. Помогите. А-а-а. Директор. От запретного леса неслась толпа орущих учеников. За ними прихрамывал на пределе сил профессор Китлиберн, а от своей хижины бежал, размахивая руками, Хагрид. Джинни. Она в лес. Она погибнет. Директор. Там же Шилби. Куды? Директор Дамблдор. Да скажите вы им. Спасите Поттера. И Рона тоже. У Шилби первая кладочка жеж. Она бы увела поучит потом. Она шумница. Я ее сам кормил. Добежали. Дамблдор. Прохрипел Китлиберн. Дети в лесу. Это катастрофа. Шилби махонькая Иша. Она у Эрарга одна дочечка. Остальные только сыновья. Джинни. Слезы, сопли, вопли и причитания за пару минут сложились в стройную картину произошедшего. Осознав ситуацию, Перси похолодел. Дракклавы девчонки и их любови, вот как чувствовал, что ничего хорошего из этих страданий не выйдет, а все проклятое стечение обстоятельств. Урок Узнсу первого курса закончился, но Китлиберн не успел ответить на вопросы, а второй курс приперся на занятия чуть раньше, потому что все хотели погладить Мюхлеров. Кто ж мог подумать, что Рон и Поттер будут обсуждать между собой визит в больничное крыло к лежащей там Гринджер. И ладно бы просто пошли, но Гарри настоял, что принесет ей цветы и конфеты. У маглов это было проявлением вежливости. А вот что маги подобное поведение могут принять за декларацию серьезных намерений, Гарри не знал, и Рон не знал, зато знала Джинни. Не пережив боли в разбитом сердце, она закатила истерику и с рыданиями бросилась в запретный лес, аккурат к тем дубам, у которых Хагрид вчера натянул веревку и повесил плакат «Не ходить». Два оболтуса, его безмозглый брат и мальчик с шилом в жопе, завопили «Джинни, стой!» и побежали ее спасать. Хагрид все это видел от своего дома и очень испугался, потому что где-то в том направлении отложила яйца Шилби. Кто это? Мантикора, ее задери. И тут на сцену летящей походкой вышел Локхарт, как будто без него было скучно. Что я вижу, дорогие друзья? Отовсюду я слышу стоны. Неужели произошло что-то страшное? О, я вижу, вы изучали магических существ. Не бойтесь, Джарви не так опасны, как вам показалось. Но вы всегда можете позвать на помощь самого обаятельного спасителя в волшебном мире, меня. В голубую мантию Локхарта тут же крепко вцепились сразу несколько девчонок. «Профессор, вы же герой, вы спасете, там Джинни, помогите!» Харгит рухнул на колени и взвыл. «Не убивайте Шилби, спасите ее, профессор, и тяновая оттакусенькая!» И он показал рукой, что высотой это Шилби чуть меньше метра, или чуть больше. «Кто такая Шилби?» — поинтересовался Локхарт. «Ой, зря он это сказал, дык это!» «Дочка она Арарагова, я ж его выкормил и самочку нашел, он все понимает, хороший акромантул, вот и директор говорил, что, акромантул», взвизгнул Локхарт и его лицо пошло красными пятнами. «В лесу, огромный ядовитый паук, он хорооший, он съест Джинни, и Гарри, и Рона тоже, Дамблдор, мы так не договаривались, такие условия меня не устраивают, слышите, директор, я увольняюсь, немедленно, как вы можете, профессор». «А как же Поттер и Уизли? Они умрут». «Что ж, значит, Поттеру не повезло, как и остальным. Настоящий герой знает, когда не стоит лезть на рожон. Жаль, Гарри Поттер войдет в историю как мальчик, который не выжил в погоне за славой. Вы же стольких монстров убили. Мы читали. Да вы просто трус. Не убивал я никого», — заорал Локхарт, пытаясь отобрать свою мантию. «Я все придумал. Моя работа — книги писать, а не спасать кого попало. Да отпустите вы меня!» Он вырвался из рук учеников и на всех парах устремился в сторону замка, прокричав издалека: «Дамблдор, я пришлю сову с заявлением». После бегства Локхарта гвалт только усилился. Китлиберн требовал немедленно организовать поиски, девочки рыдали в голос друг у друга на плече, мальчишки обвиняли бывшего преподавателя в трусости и утверждали, что он всегда был подозрительным. Дамблдор застыл. Он стоял как бревно в вышитой мантии, не мигая смотрел в запретный лес и жевал бороду. Перси сделал шаг назад. Если бы он был героем, Он бы сейчас с палочкой наперевес бежал спасать брата и сестру, и Поттера тоже, но героем Перси не был, зато он был старостой, и у него были полномочия. Поэтому он поднял палочку вверх и отправил в Аврорат условный сигнал ЧП в Хогвартсе. В воздух взлетели три зеленых огня. Дамблдор очнулся от ступора и шагнул к нему. «Мистер Уизли, вы хоть понимаете, что вы натворили?» Перси вытянулся в струну и отчеканил. «Согласно уставу Хогвартса, сэр, при угрозе смертельной опасности для учеников старосты факультетов и школы обязаны сообщить в Аврорат, сэр». Дамблдор сверкнул глазами из-под очков и уже хотел было высказаться. Но тут возникли новые действующие лица. На лужайку трансгрессировал аврорский отряд быстрого реагирования, и их командир Кингсли Шиклбот потребовал доложить обстановку. Перси коротко, четко и ясно ввел Шиклбота в курс дела и незаметно отошел в сторону. Аврор выругался и начал распоряжаться. Первым делом он потребовал, чтобы Дамблдор и Китлиберн увели малышню в замок и заперли там всех студентов. Всех, Дамблдор, и я не шучу, никакой самодеятельности. Потом он отправил несколько патронусов и вызвал на подмогу спецотряд из отдела по контролю магических популяций. Те появились через несколько минут уже в защитных костюмах и вооруженные устройствами, похожими на трубу с двумя ручками. Из подземелий примчался Снейп, рявкнул на отстающих студентов, чтоб убирались вон, и принялся раздавать участникам облавы болеутоляющие и укрепляющие. Не иначе, реквизировал в больничном крыле. Ему тоже выдали защитную мантию. На плече у него висела сумка, в которой что-то брякало. Перси как раз дошел до Хогвартса, когда спасательный отряд двинулся в запретный лес. Он старался держаться от Дамблдора как можно дальше. Не хватало еще, чтобы директор снова захотел с ним побеседовать. Хорошо, что он быстро спрятал в тайник тома. Может, Дамблдор про него забудет? Всех студентов согнали в большой зал. Шум стоял неимоверный. Те, кто были свидетелями этого волнующего события, рассказывали подробности всем желающим. Первый и второй курс Гриффиндора были в центре всеобщего внимания. Колин Криви громко жалел, что успел заснять только убегающего Локхарта и Авроров со спины. Студенты переживали за Джинни, восхищались героизмом Рона и Гарри и строили предположения, кто из них выживет. Фред и Джордж принимали ставки. Засранцы. Преподаватели сбились с ног, пытаясь успокоить учеников. Дамблдор с кафедры призывал к тишине и порядку, но его никто не слушал. Наконец он наколдовал Сонорус, открыл рот и подавился подготовленной речью. Двери в большой зал распахнулись. На пороге стоял попечительский совет в полном составе. И Рита Скитер. Тут Перси понял, что спокойная жизнь в Хогвартсе закончилась. Что произошло в запретном лесу, они все узнали чуть позже. Рита Скитер постаралась на славу, ее серию статей читала вся Британия. Поскольку в лес не пустили ни ее, ни колдографа, она потребовала допуск к омуту памяти и воспоминаний Авроров, чтобы сделать из них снимки. Дамблдор попытался это запретить, но куда там. Попечители встали горой за правдивое освещение событий, а посмотреть было на что. Спасательный отряд, пришедший на дикие крики детей, обнаружил жуткую картину. В натянутой между деревьев паутине висела Джинни Уизли, потерявшая сознание. Крупный план в ежедневном пророке был особенно впечатляющ. По поляне наматывал круги старый форт Англия, в котором, обнявшись, сидели белые от ужаса Гарри Поттер и Рон Уизли. В руках они сжимали палочки и громко орали. В центре Авроры увидели большую самку акромантула, явно потерявшую ориентацию в пространстве. Ее восемь ног норовили разбежаться в разные стороны. Как выяснилось позже, в нее попало заклинание, выпущенное сломанной палочкой Рона Уизли. Авроры действовали слаженно и быстро. Остановили машину, освободили девочку из паутины и переправили детей в больничное крыло. Обнаруженную кладку и паучиху уничтожили. Нашли основное гнездо и выжгли вместе с обитателями. Оказалось, что эти странные трубки извергают магический огонь. Секретная разработка отдела тайн. Яд акромантулов, как сказал директору Снейп, Аврорам собрать не удалось. Слишком быстро все случилось. Хогвартс лихорадило. Авроры писали свои бумаги, отдел по контролю магических популяций, свои, и всем им требовался директор для дачи показаний и подписи протоколов. Министерские комиссии следовали одна за одной. Попечители заседали прямо в кабинете директора, и Гаргулья даже перестала требовать пароль, такое количество народу ежедневно сновало туда-сюда. По лесу и окрестностям замка бродили отряды в поисках недоуничтоженных пауков. Обеспокоенные родители и просто неравнодушные граждане присылали вапилеры прямо во время обеда в большом зале, требуя безопасности и порядка в Хогвартсе. Финансовый отдел министерства выписал Дамблдору большой штраф за отсутствие обеспечения безопасности учеников, а Хагриду – чуть меньшую сумму за разведение существ 4-го класса опасности и нарушение экологического равновесия в запретном лесу. Выяснилось, что Хагрид условно осужденный, находится у директора на поруках и не имеет никнота в кармане. Финансистов это не смутило, есть поручитель, пусть он и платит. Директорские проблемы Перси даже радовали, чем больше у Дамблдора неприятностей, тем меньше он вспоминает про него. А там, глядишь, и год кончится. Он даже тетрадь старался не доставать из тайника в пряжке. Хоть и хотелось пообщаться, но лучше соблюдать осторожность. И Том с ним в этом был солидарен, хотя и не преминул пожелать старому хрычу всего побольше, и чтоб обеими руками черпал. В условиях такого дурдома про учебу и речи не было, поэтому экзамены отменили для всех, кроме пятых и седьмых курсов. Но и сов, и тритоны принимали спустя рукава. Перси никогда еще так легко не давались экзамены, даже зельяно превосходно, вот уж чего не ожидал. Рита Скитер находилась, как порой казалось, в трех местах одновременно и задавала вопросы сразу всем. От разговора с этой въедливой заразой ни один Аврор не отвертелся. Даже министру досталось. Гарри и Рон светились на первой полосе 2 недели. Интервью с убитым горем Хагридом было просто бомбой. Дамблдор и остальные учителя скрипели зубами, но давали комментарии. Единственным, к кому она не сунулась, был Снейп. Даже журналистское бесстрашие имеет свои пределы. И Перси. Потому что он ничего геройского не совершил. Просто действовал по уставу и соблюдал инструкции. Настоящие гриффиндорцы так не поступают. Как выяснилось на прощальном пиру, Дамблдор придерживался того же мнения. Он лучился весельем, награждая истинных героев. Гарри и Рон получили за свою отвагу по 100 баллов, а Джинни – 50 в качестве утешительного приза. Победителем года стал Гриффиндор, и счастливая Гринджер обнимала друзей, громко поздравляя факультет с выигрышем кубка. Слизеринцы сидели с кислыми рожами, у Драко Малфоя от злости пар шел из ноздрей. Не то чтобы Перси гонялся за баллами, но ему было обидно. Хоть спасибо-то можно было сказать, в свой последний вечер он прошелся по школе и заглянул к Снейпу попрощаться. Декан Слизерина нашелся в лаборатории. На столе перед ним стояла целая батарея флаконов с темной маслянистой жидкостью. «Это яд акромантула, сэр», — не удержался от вопроса Перси. Снейп кивнул. Давно хотел провести с ним кое-какие исследования. Ну хоть кто-то был счастлив. Снейп оторвался от созерцания драгоценных ингредиентов и пристально взглянул на Перси. «Вы расстроены от того, что не признали ваши заслуги?» «Нет, да, не знаю, сэр. Я всегда говорил, что жизнь в принципе несправедлива. Все чрезвычайные ситуации, в одной из которых вы имели сомнительное счастье участвовать, делятся на 3 этапа. Общая паника, наказание невиновных и награждение непричастных. Вы сделали все, что могли, и все остались живы. Поверьте, это само по себе награда». Перси подумал и решил, что он и правда зря расстраивается из-за пустяков. «Уже решили, что будете делать после Хогвартса?» «Да, профессор. С 1 июля начинается стажировка у Гамильтона. Я уже отослал документы и он все подтвердил. А ваша семья в курсе? Я им еще не говорил, но, наверное, они будут рады». Снейп хмыкнул. «Желаю удачи, мистер Уизли». «Спасибо, сэр». Перси попрощался и ушел. Завтра начиналась новая жизнь. Сигнал к атаке, 3 зеленых свистка, удержаться было невозможно. Часть 8. Нора встретила их привычными звуками и запахами. Стучали семейные часы, скрипели ступени, в курятнике орал петух, а из кухни вкусно пахло пирогами. Мама была беспредельно счастлива. Она без конца целовала Джинни, гладила по голове Рона, отвешивала любящие подзатыльники близнецам и даже Перси досталась пара объятий и причитаний, что вот он уже и вырос совсем большой. Наконец все уселись за стол, и мама в какой уже раз завела разговор все про то же, как она волновалась, как переживала, какие они все молодцы и герои, особенно Рон, ну и Гарри, конечно же, ведь он спас Джинни. «Я сразу поняла, что так оно и будет», — заявила мама. «Ты у меня такая красавица, дочка, что у Гарри просто не было шансов в тебя не влюбиться». Вот тут Перси даже поперхнулся. «Это что еще за новости? Кушай, кушай, моя дорогая. Положить тебе пирог с почками, а Гарри уже пригласил тебя на свидание?» Джинни надула губы. «Ну, мам, значит, обязательно пригласит. Конечно, он оценит, какое сокровище ему досталось. Бедный мальчик, Он же мне как родной сын, такой вежливый, такой скромный и такой храбрый. Как же хорошо, что они с Роном лучшие друзья. Рон заулыбался до ушей. Быть в центре внимания ему очень нравилось. Мы с Гарри настоящие гриффиндорцы, мам, так директор сказал. Ох уж эти мальчишки, все бы им подвиги да приключения. Но все равно я рада, Гарри, спас тебя как рыцарь свою принцессу. Видишь, я была права, потому что мама лучше знает, как нужно бороться за свое счастье. И у тебя все получилось, хоть и не сразу. Не стесняйся, в следующий раз сразу пиши мне, в любви все средства хороши. Замечательно. Вообще-то он просил мать вправить мозги влюбленной дурехе, а не отключить их окончательно. Ей учиться надо, а не по Поттеру вздыхать. Мам, а если он опять к этой Грейнджер пойдет с цветами? Доченька, ну что ты хочешь, Гарри же воспитывался у Маглов и вот опять уехал к ним на каникулы. Разве они могут рассказать ему, как надо себя вести? Откуда им такое знать? И не обращай ты на эту, как ее там, внимание, я ее видела. Она на твоем фоне просто дурнушка лохматая. Разве Гарри такая девушка может понравиться? Вот тут Перси смолчать не смог. Большой любви к Грейнджеру у него и в помине не было. Она была той еще мелкой самоуверенной нахалкой, но все равно стало неприятно. И Рон мог бы и заступиться, подруга все-таки. Гермиона Грейнджер очень умная. Она отличница, много знает и умеет. Может, Гарри Поттеру как раз такие и по душе, спокойно сказал Перси. Джин не скривилась. Мать всплеснула руками. Перси, как ты можешь такое говорить? Не слушай его, Джинни, солнышко, в девушке главная красота и хозяйственность, а не ум. Книжки читает, ха, да лучше бы готовить научилась, если уж внешностью не вышла. Кто ее такую замуж возьмет? Эй, сестричка, кинул в Джинни куском хлеба Фред. Знаешь, что больше всего на свете любит Гарри Поттер? Гарри Поттер любит квиддич, пропел Джордж, качаясь на стуле. И если ты будешь с нами дружить, то мы устроим так, что на следующий год тебя возьмут в команду. Тренировки с Поттером, игры с Поттером, победы с Поттером и раздевалки. А ну заткнулись оба, не смущайте девочку, или не возьму вас завтра за покупками. Дверь открылась и зашел отец. Дорогая, я дома, садись скорее за стол. Все получилось? Выплатили? Да, малыпусенька. Наша девочка пострадала в запретном лесу, но ведь пауков там развел Хагрид, а значит, это прямая вина Хогвартса и его директора. Вот нам и полагается очень солидная компенсация. И министр с этим полностью согласен. Еще бы, такой скандал. Так что завтра мы все идем на Диагоналлею за подарками. Перси было заикнулся, что может, стоит потратить часть этих средств на ремонт норы, хотя бы не все сразу, вот лестницу давно пора чинить. Но его быстро заткнули, хором заявив, что они этого достойны и после пережитого нуждаются в положительных эмоциях. Том, которому он тем же вечером пожаловался на непрактичность своей семьи, ничем помочь не мог. Проблем с родственниками у него в свое время не было по причине их отсутствия, ну не считать же за родню прогнавшего его отца. А в женской логике, любви и романтике Том понимал не больше Перси, который вообще терялся каждый раз, как с этим природным явлением сталкивался. Таскаться толпой по магазинам Перси категорически не хотел, то еще удовольствие. И вообще у него завтра были дела. Конечно, до стажировки оставалось 3 недели, но это время надо было потратить с толком. Итак, план. Пункт 1. Сходить в банк и снять проценты. 30 галеонов. Пункт 2. Обменять деньги в Гринготтсе. Пункт 3. Узнать, сколько стоит снять квартиру или комнату. Хотелось пожить отдельно, чтобы без воплей над ухом, шуточек и указаний. Тут Том влез со своим мнением и предложил поинтересоваться арендой у Маглов тоже. А что, если жить недалеко от дырявого котла, то будет очень удобно. Контора Гамильтона как раз в центре Диагоналлеи. Этот вариант стоило обдумать. Пункт 4. Одежда. Новая мантия, обувь, костюм, белье. Нет, 30 галеонов может и не хватить. Надо поточнее узнать цены, все записать и сравнить. Пункт 5. Магловский книжный магазин. Перси давно туда хотелось, но он помнил предостережение Снейпа, а тот слов на ветер не бросал и верить ему стоило. Но теперь-то Хогвартс остался позади. Значит, можно пойти и посмотреть. Может, даже купить что-то. Должны же там быть книги про финансовую систему. И про то, как у них устроено управление. Маглов же так много. Не может быть, чтобы у них не было законов. Наутро Перси смылся из норы сразу после завтрака, отговорившись срочными поисками работы. Все равно они еще 2 часа собираться будут. Сначала он прошелся по диагоналлее, собирая информацию и интересуясь скидками. Про аренду комнаты тоже не забыл. Потом вышел в Магловский мир через дырявый котел, взял в киоске бесплатную газету и быстро просмотрел объявление, уже автоматически переводя галеоны в фунты и обратно. «Ничего себе!» – написал он тут же тому. «Да снять у Маглов целую квартиру в 3 раза дешевле, чем у магов комнату над лавкой. Это грабеж, это статут. А если к тебе сова прилетит, или вапилер пришлют, камины еще?» Перси задумался. «Может, ему стоит поселиться в той же Гадриковой лощине и просто трансгрессировать куда надо?» Потом решил, что это пока не горит, и отправился в банк за деньгами, а сразу оттуда, в книжный магазин. Хорошо, что он волшебник, иначе он бы не дотащил все книги, которые приобрел. А так зашел за угол, уменьшил покупку, наложил облегчающие чары, и можно домой. И ведь ничего лишнего не купил, только то, что пригодится. А что, у Маглов тоже можно подчеркнуть интересные идеи и зарекомендовать себя на службе. В карьере мелочей не бывает. Он уже практически расставил купленные книги, когда в нору с шумом ввалилось семейство Уизли почти в полном составе. Перси вышел их встречать и даже обалдел от увиденного. «Ваш уж простоквашу», как выражался в таких случаях Том. Джинни в розовом платье, золотистых туфельках, с сережками в ушах и кулончиком на шее. Рон в свитере пушки педлы с серой крысой на плече, такой же толстый, как пропавший паршивец, но с гладкой блестящей шерстью. Фред и Джордж с большими пакетами из магазина «Все для Квиддича». И все 4 держат в руках новенькие нимбусы. Отец с блаженной улыбкой обнимал коробку с каким-то магловским прибором, наверняка сломанным. Похоже, опять Флетчер ему навешал на уши лапши и продал очередной хлам. А мама с удовольствием разглаживала новую шелковую мантию и любовалась браслетом на пухлой руке. Из кармана она достала уменьшенные пакеты с покупками, которые, приняв свой размер, заполонили всю прихожую. Удачно погуляли. Мать посмотрела на него и немного виновато сказала: «А тебе мы купили сову», и подняла с пола клетку с мелкой взъерошенной птицей. Вот тут Перси не выдержал и громко сказал, что сова нужна ему как жопе дверца. Наверное, не стоило при родителях озвучивать одну из любимых поговорок Тома. Может, тогда крику было бы меньше. Правда, орала мать хоть и громко, но недолго, не сравнить с обычным скандалом. Видимо, покупки привели ее в благодушное настроение, поэтому Перси простили за грубость, а сову решили оставить как семейную и возложить уход за ней на Рона. Тот даже надулся от гордости. Бедная птица, она еще не знает, что ее ждет. За ужином Перси узнал еще одну потрясающую новость. Завтра они всей семьей отправляются на неделю в Египет, международный порт ключ на 7 пришлют утром. Билла уже предупредили, чтобы ждал гостей, и Чарли тоже там будет, возьмет на несколько дней отпуск, ничего страшного. Конечно, отправка писем почтовыми ястребами в другие страны обошлась недешево, зато вся семья соберется вместе, это ли несчастье. Наконец-то она своими глазами увидит все египетские чудеса, воодушевленно говорила мать, прижимая к сердцу потрепанный любовный роман «Колье Клеопатры». Так вот откуда у нее эта идея. Джульетта Коллинз просто гений. Она так описывает эту дивную страну, что видишь все как наяву. Ах, какие там дворцы, набитые драгоценностями, с шелковыми коврами и фонтанами. Малфой Мэннер на их фоне просто сарай. Там такие роскошные сады, и в них гуляют восточные принцы. Они невероятные красавчики, и у каждого есть ручной шайтан. Не знаю, правда, кто это. Ой, Джинни, я не имею в виду ничего такого. Конечно, Гарри намного красивее, у вас же любовь. Просто я так мечтала туда попасть, в эту восточную сказку, попробовать рахат, лукум и щербет, может, даже прокатиться на верблюде. И когда я увидела продолжение любимой книги, вот она, «Пирамиды в песках», я поняла, что это судьба. Как раз и Билл сейчас на раскопках возле пирамид, он нам все покажет. Перси не удержался от вопроса, осталось ли еще хоть что-то от выплаченной компенсации, но от него отмахнулись и заверили, что, конечно, осталось, дорогой, на сувениры нам точно хватит. К себе он ушел пораньше, не дожидаясь конца ужина. Раздражение кипело в нем, как котел с зельем, почти уже вровень с краями, пузырясь и грозя неминуемым взрывом. А он еще хотел помочь семье из тех денег за шкуру Василиска, что лежали сейчас в Магловском банке. Оплатить что-нибудь необходимое, Да вот хоть ремонт или сборы в школу. Может, ему просто хотелось почувствовать себя важным и нужным? Вот ведь идиот. Это что же получится? Он лез в жуткую тайную комнату в компании Снипа и Тома, только для того, чтобы его родня пустила все на ветер, да им дай волю, они не нимбусы купят, а сразу каждому по молнии. Видел он в пророке рекламу этого чудо-мага инженерной мысли. Родители с деньгами вообще обращаться не умеют, раньше он об этом как-то не думал, а вот теперь убедился, что им даже лишний кнат карман жгет. И младшие братья с сестрой не отстают, у этих фантазия вообще безгранична. Наверное, поэтому Чарли с Биллом и устроились подальше от Британии, чтобы не быть обязанными содержать расточительную толпу. Том от его рассказа только развеселился и начал подбрасывать идеи, одна другой абсурднее, на что еще можно потратиться. В конце концов Перси представил нору, заваленную под крышу вещами, и рассмеялся. «А вот Египет, это интересно», — уже серьезно написал Том. «Ты говорил, что твой старший брат — разрушитель проклятий. Может, он придумает, как вытащить меня отсюда, или хотя бы подскажет, где искать». «Точно». Перси хлопнул себя по лбу. «Надо поговорить с Биллом. Хоть какой-то плюс от этой поездки. Вдруг и правда тому можно помочь. Конечно, переписываться с ним здорово, но показать ничего нельзя. И поговорить тоже. Да хоть мороженого вместе поесть. И вообще, настоящий живой друг, это же намного лучше записи в тетради, верно?» Часть 9. В Египте было жарко. Нет, не так, в Египте было офигеть как жарко. Охлаждающие чары немного спасали ситуацию, но быстро выдыхались, да и сил на них уходило много. Так что днем под палящее солнце они старались вообще не выходить. И песок, он был везде, скрипел на зубах и все время летел в лицо, в какую сторону ни повернись. От песка чары не помогали. Лагерь мага-археологов, в котором работал Билл, находился у Драктла на рогах возле какой-то полуразрушенной пирамиды. Вокруг была пустыня, каменистая земля, редкие проплешины травы, развалины древнего храма и парочка давно засохших пальм. Короче, одно большое нихрена, по которому ползали скорпионы. Вообще с восточной сказкой у них как-то не задалось. Палатки, в которых жили археологи, историки, разрушители проклятий и артефакторы, были походными, то есть прочными, с магическим расширением, но максимально простыми. Из удобств в них были только душ, унитаз и раковина. Ни фонтанов, ни ковров не полагалось. Раскопки спонсировал Гринготтс, а гоблины бы такую роскошь для работников не оценили. Еда в столовой была хоть и местная, но тоже без изысков, все просто и питательно. Перси не знал, что такое рахат-лукум, но подозревал, что он мало похож на баранину и кускус. Так что за арабский колорит отвечал верблюд по кличке Шайтан, живший при лагере. Покататься на нем не удалось. Горбатая тварь плевалась с исключительной меткостью, в этом все убедились за пару дней. Сначала-то, конечно, они были полны энтузиазма. Мать с отцом радовались встрече с Биллом и Чарли, который смог вырваться из заповедника на пару дней. Они даже все вместе сделали колдографии возле этой пирамиды, нарядившись в национальные арабские мантии и прикрыв головы платками. Отцу очень понравилось, как они получились, и он отослал снимки в Англию, для друзей в министерстве и почему-то в ежедневный пророк. Рон переживал за своего нового питомца. Крысюк от жары осоловел и облез, зато еще больше растолстел, так что Рон, недолго думая, назвал его паршивец второй. Боясь, что он потеряется, брат все время таскал крыса на плече, даже на снимке без него не обошлось. У Перси никак не получалось поговорить с Биллом наедине. Несмотря на приезд к нему родственников, Билл оказался страшно занят на раскопках. Он был старшим разрушителем проклятия и работы у него хватало. А когда он, уставший, приходил вечером к ним в палатку, вокруг было слишком много лишних ушей. Перси пытался намекнуть брату, что ему нужна консультация по поводу тома в тетрадке, но попробуйте сформулировать мысль, когда кто-нибудь постоянно влезает в разговор. И кажется, ему самому удобнее общаться в письменной форме, хоть не отвлекает никто. Делать в лагере было нечего, и семейство Уизли изнывало от скуки. В конце концов Биллу предложил устроить им завтра экскурсию по раскопанной и обезвреженной части гробницы какого-то древнего царя. Утром они отправились в пирамиду. Гидом вызвался быть Стивен Эриксон, один из магоисториков. Тощий, белобрысый швед, в больших очках и с облезшей от жаркого солнца физиономией, он походил на восточного принца из маминой мечты примерно как паршивец второй на дракона. В пирамиде под толщей камня было хотя бы прохладно. Мистер Эриксон был большим энтузиастом магоистории. пожалуй, даже слишком большим. Он так увлеченно рассказывал о каждом выбитом на стене иероглифе, о тонкостях и значениях символов, о фараонах Верхнего и Нижнего Египта, о богах и войнах, храмах и гробницах, жрецах и крокодилах, что Уизли, оглушенные количеством информации, начисто потеряли к происходящему интерес и разбрелись по коридорам. Потеряться они не могли, на каждом был маячок, но слушать магаисторика сил уже не было, а Перси остался. Он ничего об этом не знал, но ему было интересно. Так что они вместе с Эриксоном дошли до погребальной камеры. В центре каменной комнаты стоял саркофаг, на крышке которого под куполом защитных чар, потрескивающих от напряжения, находилась статуэтка фараона в церемониальном наряде. «Уникальный предмет», – провозгласил Эриксон. «Это вместилище ка фараона Сихимхита из третьей династии. Считалось утраченным, а мы его нашли». И он уставился на Перси, явно ожидая от него восторга. А что такое это ка?» Эриксон посмотрел на него, как на рождественский подарок, поправил очки и обрушился на Перси с целой лекцией. «Я уже говорил, что большинство египетских династий были магическими, собственно, поэтому мы раскопками и занимаемся. Магами были не только фараоны, но и жрецы. Я сейчас увлекся расшифровкой летописи и должен сказать, что нахожусь в полном восторге. Такие открытия. Конечно, путь, которым они шли, был в корне неверным, зато он послужил почвой для становления магомедицины. Видимо, желающие слушать Эриксона находились нечасто. Так все-таки, что такое ка?» Перси попытался развернуть ученого в нужном направлении. «Полное безумие с точки зрения современной магической науки. Это часть души фараона Сихимхита. Теоретически, с помощью ка фараона можно даже оживить. Правда, делать этого не стоит. Почему? Ничего хорошего из этого не выйдет. Древние египетские маги вообще были слегка повернуты на бессмертие и далеко продвинулись в исследованиях. Судя по их записям, они умели делить душу на части. В смысле, как пирог, что ли? Пополам, а потом еще раз пополам?» Эриксон за древних египтян обиделся, как за родных. «Вовсе нет. Они выдвинули теорию, что душа, которую мы считаем целой и неделимой, состоит из 9, скажем так, частей. Конечно, это упрощение, чтобы вам было понятней. Так вот, ка, основная часть души, это магический двойник, жизненная сила, слепок личности с сохраненными чертами характера. Его отделяли от фараона, в идеале в момент смерти, и заключали в подготовленный должным образом священный предмет. Упс, у Перси волосы зашевелились на затылке. Том был личностью, вредной, задиристой и языкастой личностью. Как выглядело его настоящее тело, Перси было неизвестно, но черты характера прекрасно раскрывались на страницах тетради. Неужели он нащупал ответ, а почему оживить нельзя? Не пробовали? Пробовали. Разные случаи были. К примеру, в конце 19 века гробницы вскрывались любителями, что порой приводило к трагедии. Некоторые идиоты хватали голыми руками вместилище ка и погибали. Почему? Ка фараона пыталась воплотиться, тут еще многое зависело и от магической силы самого фараона, и от того, маглом был археолог или магом. Маглы умирали на месте, маги иногда выживали, но сходили с ума. Что неудивительно, почти все фараоны были очень сильны магически. Вот поэтому сначала в раскоп идут разрушители, которые обезвреживают все, что видят, потом артефакторы. А мы, историки, получаем доступ к истинным сокровищам, летописям на стенах и папирусах. А что мешало этому ка стать живым? Да просто помимо ка, по расчетам египтян, были еши части души. Например, рен, то есть имя фараона. Теоретически оно должно быть не один раз записано на стенах гробницы, чтобы воплотившийся мог его прочитать. Но первые археологи читать иероглифы не умели, так что сами понимаете. Нет имени, нет памяти, нет и жизни. Важную роль играет ба, то есть жизненная сущность, которая может вселиться в священное животное. Или вот мумия, часть души хат, которая вмещает в себя ка. Какие интереснейшие обряды они проводили, вы даже не представляете, изобретали уникальные заклинания, и все это для того, чтобы появился сах. Будьте здоровы. Что, вы чихнули, мистер Эриксон? Вовсе нет. Сах – это духовное тело фараона, которое ждет воплощения. То есть мумия может ожить и вылезти из саркофага? Эриксон поджал губы. Теоретически. В смысле, ожить она не может, но вылезти – легко. Если ка достаточно сильно, то при определенных обстоятельствах оно воздействует на хат. Но, увы, псевдооживлением все и заканчивается, мумии не могут даже говорить. Видимо, это связано с тем, что Ах, то есть чистый дух фараона, отсутствует. Или проблема в несбалансированности Сихем, то есть жизненной силы, Ишуит, тени фараона, которую непонятно, откуда призвать. И не стоит забывать про Иб, духовное сердце и вместилище рассудка. Это очень важно. Перси почувствовал, что сейчас сойдет с ума. А вы знаете, что египтяне пробовали оживлять своих фараонов. Велись исследования по созданию големов с подселением души, но от этого пути быстро отказались, слишком нестабильной получалась конструкция, как магически, так и психически, и разваливалась быстро. Были случаи, когда ка погибшего царя переносили в тело его сына, который был еще младенцем. Рассчитывали, что через несколько лет к ним вернется достойный правитель отец, и что, и ничего не вышло. Ни разу за почти 3000 лет, то ли не приживалось, то ли не ту часть поместили, то ли ка сына оказывалась сильнее, летописи об этом очень туманно повествуют. Ребенок вырастал, и порой не имел ничего общего с отцом, чье ка должно было жить в нем. Теоретически, да, в одной из летописей я нашел упоминание, что при взрослении сын вообще оказался похож не на фараона, а на верховного жреца. Пришлось обоих скормить священным крокодилом. Тут Эриксон слегка опомнился и виновато посмотрел на Перси. «Вам правда интересно? Мне все говорят, что я сильно увлекаюсь. Конечно, все это неприменимо на практике, но настоящему ученому это не важно. Мне очень интересно», — заверил его Перси. «Я мало что понял, но хотел бы разобраться. Как приятно встретить единомышленника», — воскликнул магоисторик и признался. «Знаете, я пишу диссертацию по этой теме и буду защищать докторскую степень. Я вас поздравляю». «Спасибо. Хотите, я дам вам ее почитать? Мне было бы очень приятно, если бы мой труд кто-то мог оценить по достоинству. Конечно, я вам буду очень благодарен. Только имейте в виду, английский язык для меня не родной и там могут быть ошибки. Вас это не смутит, что вы? Если хотите, мистер Эриксон, я мог бы исправить огрехи в орфографии. Это было бы очень любезно с вашей стороны. Я хотел представить работу для международной ученой комиссии, а они придираются к каждой запятой». Они пожали друг другу руки, чрезвычайно довольные своим разговором. «Перси, где ты ходишь? Обедать пора, все уже вышли. Мама, как всегда, не вовремя». Вечером мистер Эриксон принес Перси свою рукопись, и до утра он читал, исправлял правописание и выписывал самое важное для себя. Копии быстро развеивались, а эта информация стоила того, чтобы ее сохранить. Перси всем ливером чувствовал, что это важно, и он на правильном пути. Но куда этот путь приведет? Утром он так хотел спать после бессонной ночи, проведенной над диссертацией Эриксона, что отказался ехать вместе со всеми в Каир за сувенирами. Биллу на это только рукой махнул, мол, одним подопечным меньше. На лице старшего брата, задерганного и подчиненными, и родственниками, ясно читалась надпись: «Да когда ж вы все отсюда уберетесь к Мерлиновой бабушке?» Тому он подробно расписал все, что рассказал ему Эриксон. Тот долго молчал, а потом ответил: «Значит, шансов у меня нет». И Перси не знал, что сказать. Ему не хватало знаний, тому не хватало надежды, и они оба были растеряны. «Я продолжу искать способ, Том. А смысл? Чтоб вот это все собрать в одну кучу, нужно еще и тело, а оно на дороге не валяется. И даже если валяется, радости от этого никакой. А мумией или психом оказаться, так себе удовольствие. Забей, короче, буду существовать в тетради и прокачивать интеллект с твоей посильной помощью. Как там этот Снейп говорит, жизнь несправедлива». Это было больно, но пришлось смириться. Пока. Совсем сдаваться Перси не хотел, пусть и сам не до конца понимал свои мотивы. К вечеру в палатку вернулось радостное семейство Уизли, доверху нагруженное папирусами, кувшинами, лампами, чернильницами в форме пирамиды и статуэтками сфинксов. Последние были вырезаны из песчаника, плохо раскрашенного под уральский магический малахит. Отец очень выгодно купил ковер-самолет. Он был всем хорош, яркий, шелковый, с восточным узором и кистями. У ковра был только один маленький недостаток – не летал. Но отец был счастлив и обещал непременно его починить. «Стихийное бедствие», — прокомментировал этот праздник жизни Том, которому Перси нарисовал большую часть сувениров. «Смирись, все могло быть хуже». «Куда хуже-то? Никна-то не осталось. Они могли забрать с собой этого вашего верблюда, который на всех плюет, в качестве сувенира и домашнего питомца». Перси представил шайтана в норе и содрогнулся. Перед отъездом ему все же удалось поговорить с Биллом. Перси обрисовал ситуацию, старательно обходя острые углы и не признаваясь в общении с Томом, не говоря уж о дружбе. Просто сказал, что ему попалась тетрадь, которая стала отвечать на записи, он вспомнил про запирающее заклятие. И нет, с собой в Египет он ее не взял, забыл. Это просто любопытство, и все. Но брат только руками развел. Он был разрушителем проклятий. Вот разрушить или запереть в предмете, это он прекрасно умел. Контрзаклятие он тоже мог применить. Тогда тетрадь и правда освободилась бы от сидящей в ней сущности, которая просто исчезнет и никаких проблем. А тетрадка эта бумажная, ХМ, тогда и она, скорее всего, сгорит. Перси поблагодарил, покивал и сказал, что разберется. Вернувшись домой, он с удивлением обнаружил, что их колдографию из Египта напечатал ежедневный пророк. Наверное, с новостями было совсем кисло, а страницы чем-то заполнять надо. Не все же про скандал в Хогвартсе писать. А за ужином мать сказала: «Перси, дорогой, я так за тебя рада. Папа уже договорился, тебя берут к нему в отдел, все-таки диплом с отличием. Конечно, должность пока маленькая, но ведь это для начала, да и зарплату платит сразу». И вот тут Перси понял, что сейчас он взорвется. Часть 10. Такого скандала Нора не видела еще никогда. К воплям Молли все давно привыкли, но чтобы Перси, спокойный, выдержанный и рассудительный Перси, зануда с чернилами вместо крови, и так орал, и на кого? На мать родную. От шока притихли даже безбашенные близнецы, а Рон и Джинни вообще сидели как мыши под веником. Начиналось все относительно невинно. На сообщение матери о его грядущем устройстве в отдел по незаконному применению магловских изделий Перси, скрипнув зубами, сказал, что у него были другие планы. На это мать возмутилась. «Какие планы? Отец уже за тебя попросил. И вообще, можно было и помочь семье. Денег ни к нато не осталось, я уж и не чаяла дождаться, пока хоть один из вас слезет с моей шеи». От возмущения Перси даже задохнулся, но тут мать добавила: «И Джинни без приданого, не успеем оглянуться, как надо будет шатер ставить для ее свадьбы с Гарри Поттером, а на какие шиши, все». Вот это была последняя капля. Перси взвился под потолок и начал орать, чтобы прекратили вмешиваться в его жизнь. Он решит сам, куда он пойдет работать, ясно.